Все у нее шло нормально. А Иосиф Виссарионович, уже незадолго до смерти, перебирая в разговоре события минувших лет, поинтересовался, чем занимается Мамлакат, вышла ли замуж, есть ли дети. Я успокоил его. Были такие вопросы, задавать которые кому-либо, кроме меня, Сталин считал по каким-то причинам неудобным, может быть, неэтичным. Незадолго до войны он обратился ко мне. «Николай Алексеевич, выясните без лишних разговоров, где и кем служил Гитлер в 16-м году, в ту пору жизни, когда я был мобилизованным ополченцем. Надо сказать, что наша заграничная разведка тогда работала гораздо лучше контрразведки, избалованной и ослабленной избиением собственных кадров, не скрывавшихся и не оказывавших сопротивления. Так что нужные сведения я получил быстро. Австриец Адольф Шикельгрубер Гитлер не пожелал служить в австрийской армии, в конце 16-го года поступил добровольцем в 16-й пехотный полк 6-й баварской дивизии, которая размещалась в западных районах Германии и в восточных районах Франции. Отмечено пристрастие к политическим разговорам и к пиву. По неподтвержденным данным, в районе дислоцирования остался его ребенок. Позже Гитлер иметь детей не мог в связи с ранением в мошонку. Кроме того, в 18 году он был отравлен французским газом, на некоторое время утратил зрение. «Какого пола ребенок?» – проявил интерес Сталин. «Не выяснено. Какое звание имел Гитлер? Ефрейтор. А я был рядовым. Невелика разница», — усмехнулся Иосиф Виссарионович, думавший о чем-то своем. И вдруг произнес: «Исторические параллели опасны, очень опасны». Я так и не понял, зачем ему потребовались эти сведения и это сравнение. Ну, вообще-то, чем больше знаешь, тем лучше. Примерно в то же время или немного раньше, в 1938 году, меня срочно вызвали вечером в Кремль на квартиру Сталина. Поднялся к нему на второй этаж, оставив шинель в небольшой, отделанной деревом прихожей. Он вышел встретить, пригласил не в кабинет, а в спальню. Был нездоров, простужен. Вероятно, принял лекарство. На столике лежали таблетки и стоял почти пустой стакан. Поверх серого френча набросил на плечи одеяло, сняв его с койки. Знобило, значит. Я мысленно выругал Валентину Истомину, оставившую Иосифа Виссарионовича без догляда. Ей больше нравилось хозяйничать на дальней даче, где находились дети. Но там и без нее народу было достаточно. Много говорилось о пуританском образе жизни Сталина. Это, в общем-то, верно. Одевался он скромно, полувоенно, носил солдатскую шинель. Старая сибирская шуба была у него от одной германской войны до другой. Спал на жесткой койке, мебелью пользовался самой необходимой, в пище не был требовательным, капризным. Но шло ли это от его натуры? Не всегда. Он и поесть любил вкусно, и бутылочку муската, красный камень, мог осушить с удовольствием, и вареньем из грецких орехов лакомился с удовольствием. Пока жива была мать, она часто присылала из Грузии фрукты, и это варенье, особенно нравившееся ему. Дары щедрого края не переводились у Иосифа Виссарионовича, и потом, когда не стало матери, но он как-то охладел к ним. Не из родных рук вкус, что ли, был не тот. Из русских блюд любил уху и щи. Но занятый делами, размышлениями, питался нерегулярно, когда и как придется, нарушая режим. Ел ночью, перед сном, что считается вредным. Валентина Истомина просто не способна была навести порядок в этом отношении. Поразительный факт. Человек, который мог иметь все, к услугам которого была целая страна, являвшийся в определенном смысле самым богатым в мире,